был в Совете мемориала, учреждал «Московские новости» и «Общую газету», поддержал Бориса Ельцина в 1993-м. Он умер до заморозков в 1997 году от воспаления легких в пригороде Парижа. Это был День независимости, 12 июня. Этот витязь в тигровой шкуре создал мощный проект «Взяться за руки», пока очередной безумный султан сулит нам очередную дорогу к очередному острогу. Все-таки он был профессиональным декабристом. Но как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.